Как я уже говорила, отцом моего ребенка является Джексон Тейт. Хочу откровенно сказать, что мною руководила мысль с помощью ребенка привязать Тейта к себе и, если представится возможность, уехать с ним из Советского Союза в США. Правда, моя сестра Мария на этот счет придерживалась другого мнения. Она советовала добиться от Тейта получения денег на содержание ребенка, ведь жена Тейта владелица нескольких заводов по производству стали, и этому состоятельному семейству ничего не стоило перевести на мой счет крупную сумму. Приняв решение, я попросила Иган передать Тейту письмо, который к этому времени уехал в США. В письме я сообщала о своей беременности. Не получив ответа, передала письмо через Колла, но тот Тейта не нашел, так как он уехал куда-то на Тихий океан. После рождения Виктории я передала в Америку ее фотографии, но так и не знаю, дошло ли все это до Тейта. В Москве об этих письмах никто не знал, так как отцом Виктории был объявлен мой муж Рязанов. Самое странное, что Рязанов против этого не возражал. Арестованный несколько позже, он на одном из допросов показал: в конце июля 1945 года Федорова по секрету сообщила мне, что беременна от сотрудника американской военной миссии капитана первого ранга Джексона Тейта, который уже уехал в США. Мы условились, что в качестве отца ребенка она будет называть меня. Я пошел на это потому, что тоже высказывал желание уехать в Америку и надеялся осуществить этот план с помощью Федоровой. «В чем вы еще признаете себя виновной?» — спросил полковник. Говоря откровенно, сборища на моей квартире нередко носили откровенно антисоветский характер. Собираясь вместе, мы в антисоветском духе обсуждали внутреннюю политику, клеветали на материальное благосостояние трудящихся, допускали злобные выпады против руководителей ВКПБ и советского правительства. Мы дошли до того, что в разговорах между собой обсуждали мысль о свержении такого правительства. Например, артист КМИТ Петька в фильме «Чапаев» в ноябре 1946 года заявил, что его враждебные настроения дошли до предела, в связи с чем он имеет намерение выпускать антисоветские листовки. Я и моя сестра Мария тут же выразили готовность распространять их по городу. Но разве могла Федорова произнести такое? Клеветали на материальное благосостояние трудящихся. Да и КМИТ наверняка понимал бессмысленность затеи с листовками. Нет. Все эти формулировочки родились в профессионально отшлифованном мозгу следователя. Кстати, это подтвердится много лет спустя. Протоколы допросов во многом сфальсифицированы. Следователи не только задавали вопросы, но и сами отвечали на них, вставляя в ответы термины «один ужаснее и позорнее другого», как напишет Зоя Алексеевна. А пока? Пока следствие шло своим ходом. Полковник подводил Федорову к самому главному. «Какие конкретные методы борьбы против советской власти вы обсуждали? То, что сказала Зоя Алексеевна, или что ее заставили сказать, настолько ужасно, что вызывает удивление, как она могла подписать этот протокол. А ведь ее подпись на каждой страничке. Неужели не понимала, что подписывает себе смертный приговор? Мне тяжело и стыдно, но я должна сказать, что в ходе ряда враждебных бесед я высказывала террористические намерения против Сталина, так как считала его основным виновником невыносимых условий жизни в Советском Союзе. В связи с этим против Сталина и других руководителей ВКПБ и советского правительства я высказывала гнусные клеветнические измышления, и в этом признаю себя виновной.